Отпустив шестерых охранников, он жестом пригласил Ричера следовать за собой. Столовая размещалась по соседству с центром связи. Здание имело вчетверо большие размеры, вдвое длиннее и вдвое шире. Над крышей возвышалась труба, сделанная из сверкающего металла. Внутри ровными рядами были расставлены грубые столы на козлах, под которыми были аккуратно задвинуты скамейки. В воздухе стоял запах старой пищи и пыли, каким отличаются все большие общественные помещения. В столовой работали три женщины. Они мыли столы, все были в оливковой форме, у всех были длинные чистые волосы, лица, не тронутые косметикой, и красные руки. И никаких украшений. При появлении Фаулера и Ричера женщины оторвались от работы. Сбившись в кучку, они уставились на вошедших. Ричер узнал одну из них, которую видел в зале суда. Женщина осторожно кивнула, показывая, что тоже узнала его. Фаулер шагнул вперед. «Наш гость пропустил завтрак!» Осторожная женщина снова кивнула. «Конечно, чем вас угостить?» «Чем угодно, если только это можно будет запить кофе». «Подождите 5 минут», — попросила женщина. Она увела своих подруг через дверь в пристройку, в которой располагалась кухня. Фаулер сел за стол, Ричер устроился напротив. 3 раза в день это помещение используется для трапез, — сказал Фаулер. Остальное время днем и в основном вечером оно используется как место общих встреч. Бо взбирается на стол и объясняет всем, что нужно делать. — А где сейчас Бо? — спросил Ричер. — Ты обязательно увидишься с ним перед своим отъездом, — заверил его Фаулер. — Можешь в этом не сомневаться. Кивнув, Ричер устремил взгляд в окно на горы. С новой точки он смог заглянуть гораздо дальше, 50 миль. Казалось, темная неровная полоса повисла в чистом, прозрачном воздухе между небом и землей. Тишина по-прежнему стояла величественная. «А где весь народ?» — наконец спросил Ричард. «Работают. Работают и учатся». «Работают? Над чем?» «Укрепляют южный рубеж», — объяснил Фаулер. «В нескольких местах ущелья недостаточно глубоки. Через них могут пройти танки. Ты знаешь, что такое засека?» Ричард всем своим видом изобразил недоумение. Хотя, разумеется, он знал, что такое засека. Это знал любой выпускник Академии Вест-Пойнт. Однако Ричард не собирался показывать Фаулеру, что именно ему известно. Поэтому он просто изобразил недоумение. «Для этого надо повалить часть деревьев», — подождав, начал объяснять Фаулер. «Срубить каждое 5-е или 6-е дерево и повалить их кроной от врага. В здешних местах в основном растут дикие сосны. И у них ветви направлены вверх. Поэтому, когда они упадут, ветви будут направлены от врага. Танк наезжает на подрубленный конец ствола, пытается сдвинуть его, но ветви цепляются за стволы тех деревьев, что остались стоять. Танку приходится двигать уже не одно, а 2 или 3 дерева, затем 4 или 5, а это уже невозможно. Такое не сможет сделать даже тяжелый танк вроде Абрамса. Газотурбинный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил, масса 63 тонны, и такая махина застрянет, пытаясь сдвинуть столько деревьев. Даже если сюда перебросят тяжелые русские танки и применят их против нас, все равно ничего не получится. Это и есть засеки, Ричард. На нашей стороне будет сила самой природы. Никто не сможет пробраться через поваленные деревья, это точно. Русские использовали этот прием против Гитлера под Курском во время Второй мировой войны. Старая хитрость коммунистов. Но теперь мы обратим ее против них самих. «А что насчет пехоты?» – спросил Ричард. «Танки ведь придут не одни». С ними будет пехота. Саперы пойдут впереди танков и взорвут деревья. Фаулер ухмыльнулся. Попытаются, но быстро успокоятся. Потому что в 50 ярдах к северу от засек мы поставим пулеметы. Пулеметы зальют пехоту свинцом. В зал вернулась осторожная женщина с подносом в руках и поставила его перед Ричером. Яичница, бекон, жареная картошка, бобы. Все это в эмалированной миске. Железная кружка с дымящимся кофе. Дешевые столовые приборы. «Угощайтесь». «Спасибо», — поблагодарил ее Ричард. «А мне кофе не положено?» — спросил Фаулер. Осторожная женщина указала на кухню. «Наливайте сами». Бросив на Ричарда взгляд полной мужской солидарности, Фаулер прошел в противоположную часть зала и нырнул в дверь. Проводив его взглядом, женщина положила руку Ричарду на плечо. «Мне нужно с вами поговорить», — прошептала она. «Встретимся сегодня вечером после сигнала гашения огней. Я буду ждать вас за дверью кухни, хорошо?» «Говорите сейчас», — прошептал в ответ Ричард. «К тому времени меня, возможно, здесь уже не будет». «Вы должны нам помочь», — в зал вернулся Фаулер, и глаза женщины затянул туман страха. Выпрямившись, она заторопилась на кухню. Каждая из длинных труб каркаса кровати крепилась 6 болтами. Два держали раму с сеткой, на которой лежал матрас, и еще два с каждого конца крепили длинную трубу к прямоугольным фланцам на ножках. Полли долго изучала всю конструкцию и, наконец, придумала, как ей облегчить себе работу. Можно будет оставить один из фланцев, привинченным к одному концу. Так на длинной трубе получится прочный уголок. Это будет лучше, чем полностью отделять фланец, а затем забивать его в открытый конец трубы. Прочнее. Однако все равно оставалось отвинтить 6 болтов. Фланец придется отвинчивать от ножки. Так будет лучше, но не быстрее. Полли пыталась работать быстро. Нет оснований сомневаться в том, что Джексон подведет. Однако его шансы на успех уменьшились. Уменьшились значительно. Следом за столовой шли жилые бараки. 4 просторных здания, безупречно чистые и пустые. 2 предназначались для холостых мужчин и незамужних женщин. 2 других были разделены внутри фанерными перегородками. Там жили семьи. Взрослые по двое в небольших клетушках за перегородками, дети вместе в общих спальных комнатах. Узкие железные койки были расставлены аккуратными рядами. Ни рисунков на стенах, ни игрушек. Единственным украшением был рекламный туристический плакат, изображающий Вашингтон. Столица была сфотографирована с воздуха, с северной стороны, солнечный весенний день. На переднем плане справа был виден Белый дом, в середине центральный бульвар, а слева вдалеке Капитолий. Плакат был заключен в пластик, а рекламный лозунг закрыт листом бумаги, на котором была выведена от руки новая надпись. «Это ваш враг». «А где сейчас дети?» – поинтересовался Ричард. «В школе», – объяснил Фаулер. «Зимой они учатся в зале столовой, а летом уходят в лес». «И чему они учатся?» «Всему тому, что может им пригодиться». «А кто решает, что им может пригодиться?» «Бо, все решения принимает он». «И что, по мнению Бо, должны знать дети?» «Он исследовал этот вопрос очень тщательно. Все свелось к изучению Библии, Конституции, истории, а также к физической подготовке, навыкам охоты и выживания в лесу и знакомству с различными видами оружия». «И кто учит всему этому?» «Женщины». «Детям здесь нравится?» «Они здесь не для того, чтобы им нравилось. Они здесь для того, чтобы выжить». Следующая постройка была пустой, если не считать одинокого компьютера на столе в углу. Ричард обратил внимание на большой замок, блокирующий клавиатуру. «Наверное, это можно назвать нашим казначейством», — объяснил Фаулер. «Все наши средства хранятся в банке на Каймановых островах. Когда у нас возникает необходимость, мы с помощью компьютера переправляем деньги туда, куда нужно». «И сколько их у вас?» Фаулер заговорщически улыбнулся. «Да хрена! 20 миллионов в акциях на предъявителя. Минус то, что мы уже успели потратить. Но все равно осталось очень много. Так что можешь не беспокоиться. Денег нам хватит». «Они краденые?» — спросил Ричард.